Вопрос окончательно подвесил остатки мозга Мура. Он настолько растерялся, что опустил пистолет. В коридоре хлопнула дверь, раздались мужские голоса. Время аренды кончилось, и в баню потянулись постояльцы, соскучившиеся по горячему пару и ледяному пиву. Мур так и стоял в проходе. Услышав шум, он обернулся, чтобы посмотреть, кто там приперся, и даже начал поднимать ствол, то ли чтобы стрелять, то ли чтобы погрозить и всех выгнать, но так и не успел ничего сделать. 10-сантиметровый керамический нож свистнул в полете и вошел ему в шею. Ноги Мура подкосились, и он насел на пол, прислонившись спиной к косяку. Погорелов поднялся и, закрепив простыню, подошел к еще живому пацану. Присел рядом. Тот попытался ухватить его рукой за плечо, но она безвольно соскользнула. «Сука ты!» – пробулькал Мур напоследок и умер. Трое незнакомых мужиков так и топтались в коридоре, глядя на эту сцену. «Зовите чекиста!» – спокойно попросил Ампер и, закрыв убитому глаза, пошел одеваться. «Вот, падла, такой вечер испоганил», – натягивая чистый камок, выругался он. Мимо мужиков протиснулся гость. Глянул на тело в дверях, на пистолет в руке и нож в шее. «Вы очень беспокойные постояльцы», — бросил он мрачно. «Но, похоже, вы в своих правах, твою мать!» Заметив дыру в потолке, выругался он. «Только недавно ремонт сделали». «Да не шуми», — бросил из коридора мушкет, который также прибежал на шум. «От ПМ дырка смешная, от сучков и то больше». «Ага, если каждый будет мне в потолок палить, а вы, как напьетесь, иногда так и делаете». «Я каждый день ремонтировать его буду», — резонно возразил администратор. Полностью одетый в чистое ампер с кобурой на боку подошел к госту. «Креветки и шампанское отнеси в нашу комнату. Жалко, остыли уже. Бегу и спотыкаюсь», — мрачно бросил гост. «Сейчас чекист придет, и посмотрим, будешь ты доедать креветки, или сам станешь кормом». «Справедливо», — согласился Погорелов. «А вот и наш блюститель закона». Надолго слушание не затянулось. Выслушав потерпевших, осмотрев тело, закон пришел к выводу, что беспокойные постояльцы не виноваты. Оружие он забрал, а за телом обещал прислать мужиков. На этом гордо удалился. Ампер подхватил ведерко с шампанским, Рина взяла блюдо с креветками. «А убирать кровищу кто будет?» – возмутился гост. «Ты», – холодным голосом ответил Погорелов, – «или найди кого-нибудь, да и вообще задумайся о наведении порядка. Если у тебя в бане будут голых постояльцев убивать, то твою ночлежку спалят вместе с тобой». Администратор задохнулся от злости и даже раскрыл рот, чтобы грубо послать Ампера, но заметил, что не слишком трезвые мужики, столпившиеся вокруг, одобрительно кивают, поддерживая наглеца. «И побыстрее», — басом выдал здоровенный мужик в спортивном костюме Найкой, ломаными ушами профессионального борца. «Я с трупом париться не намерен, а париться я намерен точно. Прошу прощения», — отодвигая госта с дороги, произнес Ампер, после чего глянул на столпившийся в коридоре народ. «Мужики, простите, что вечер испортил. Судьба, похоже, у тебя такая, Ампер», — бросил мушкет, — «но мы не в обиде, завалить Мура – дело святое». «Верно, рейдеры», — мужики поддержали данный тезис одобрительным гулом, после чего посторонились, пропуская Ампера и Рину, а затем снова сомкнулись, не давая сбежать администратору. Правда, оказали уважение и проводили девушку восхищенными взглядами. Ну да, по местным меркам, она была истинной королевой. А сейчас с чистыми золотыми волосами, в обтягивающей маечке и джинсах, просто богиней. Погорелову уже достались взгляды исключительно завистливые. Ампер распахнул дверь в номер и быстро осмотрел его. Ничего не изменилось. Нитка, которую он натянул перед выходом, была на месте, никто сюда не входил. Посторонившись, он пропустил Рину и запер дверь на ключ. Передвинув тумбочку, поставил на нее ведерко с шампанским и бокалы, блондинка взгромоздила блюдо с очищенными здоровенными креветками. «На чем мы закончили?» Девушка задумалась. «Ты сказал, что ты здесь со мной. Выпьем или ну его». Потом, толкая Погорелова на кровать, безапелляционно заявила Рина и начала стаскивать с себя маечку. Медленно так, эротично, покачивая бедрами. Дождавшись, когда ткань прикроет ее глаза, Ампер вскочил и задержал ее именно на этом этапе, после чего начал целовать грудь и тонкую шею, спускаясь все ниже. «Может, ты меня все-таки освободишь?» – очень томным голосом поинтересовалась девушка. «И я, наконец, смогу заняться тобой, а тебе не нравится то, что я делаю?» – подпустив в голос обиды, спросил Ампер. «Нравится», – мгновенно отреагировала Рина. «Но в эти игры лучше играть вдвоем». Погорелов отпустил ее руки, поднятые над головой, и она сумела избавиться от преграды. Через секунду он снова оказался на кровати, а она сидела сверху, красивая, нежная, желанная. «И как ты собираешься избавиться от джинсов?» – поинтересовался Ампер. «Увидишь», – игриво проведя языком по его груди, прошептал Рина, после чего поцеловала, прижавшись к нему горячей и упругой грудью. За окном давно стемнело, комната терялась в полумраке, над постелью горела тусклая лампа ватт на 40. Ампер и Рина сидели с бокалами в руках, допивая шампанское, от креветок ничего не осталось. Девушка привалилась к его груди, а Погорелов вдыхал запах апельсинового шампуня от ее чистых золотистых волос. Сейчас ему и вправду не хотелось никуда идти, к черту этого генерала. Но он знал, что нужно устранить проблему, тогда и охота на него прекратится. Хотя, по сути, она еще даже не начиналась. Маховик ее только раскручивается. Никто не будет орать, что он нужен внешникам. Охоту объявят их агенты, которые, скорее всего, вполне легально долгие годы живут в стабах. Через пару недель каждая мразь, топчущая ульи и не гнушающаяся никакой работой, будет мечтать спеленать его и доставить заказчику. Учитывая отсутствие законов в Стиксе, это вполне реальная картинка. О чем задумался? О нас, почти не соврав, ответил Ампер. Думаю, насколько в условиях улья возможно счастье, дом тут хрен построишь, исчезнет при перезагрузке, улыбнулась Рина. Так что только в стабе. Я слышала, есть такие, которые напоминают маленькие города, вроде спокойного. Он хоть и под военщиной, но все равно очень близок к востоку. Не годится. Да нам никакой не годится, гладя ее по волосам, напомнил Ампер. Меня ищут, а первый же мальчишка-знахарь сказал, что ты из внешников. Стоит тебе попасться на глаза такому знающему в любом приличном стабе, как тебя просто повесит. Рина серьезно задумалась. Что предлагаешь? Пока ничего конкретного, но план прежний, найти и уничтожить. Мелкий проложил нам курс, я посмотрел кроки и карту, нам строго на северо-восток километров 150, а дальше на север еще 300. Там, кстати, обрывается карта, которую ты забрала у сумасшедшего рейдера. Ладно, давай спать, завтра еще тут погостим, а вот послезавтра нужно будет отправляться в путь. Проснулся Ампер поздно, никто его не будил. В дорогу не гнал. Чудесные простыни, правда, уже не совсем чистые, пахли потом и женщиной, его женщиной, которая спала рядом, закинув на его бедро длинную ногу. Солнце било в окно, отчего волосы Рины сияли золотом. Ампер посмотрел на улицу и тут же обнаружил мужика, стоящего на балконе дома напротив. В зубах у него была сигарета, а в руках бинокль. Похоже, он давно любовался спящей девушкой. Ампер сел и пристально посмотрел на подглядывающего, после чего провел большим пальцем по горлу. Видимо, выглядел он довольно решительно, поскольку мужик выронил изо рта сигарету и исчез. «Странно», — открыв глаза, произнесла Рина, — «мы никуда не бежим, в нас никто не стреляет, вокруг даже относительно безопасно». Но тут идиллия рухнула, в дверь постучали. Рина на секунду напряглась, похоже, активировала свое новое умение, после чего покачала головой. «Один человек, никакой враждебности. Он уже давно ждет нас». «Кто?» — крикнул Погорелов. «Мушкет. Базар есть. Это может быть полезно для вас. Сейчас спустимся», — немного подумав, — ответил Ампер. «Жди в баре или в фойе». Он быстро встал и оделся, бросил взгляд на нежащуюся под простыней девушку. «Я не пойду», — сонно ответила блондинка. «Еще поваляюсь». «Наслаждайся», — улыбнулся Ампер и вышел в коридор. Мушкет сидел в баре за самым дальним столиком, за тем самым, где еще вчера пили муры. Он был трезв, хотя в последний раз, когда Ампер видел его в коридоре, парень находился в изрядном подпитии, а вечер только начинался. «Знаешь, какой самый ценный дар улья?» — спросил рейдер, поднимая глаза. И не дожидаясь ответа собеседника, продолжил. «Отсутствие похмелья. Ты меня за этим выдернула из постели красивой женщины», садясь напротив, не очень дружелюбно спросил Ампер. Мушкет покачал головой. «Вы вчера зажгли», соседи обзавидовались. «Местные девчины, уже все повидавшие, скучные, как бумажные девки из порножурнала. Бревна с дуплом для удовлетворения похоти». Ампер молчал, потом повернулся к бармену, который от нечего делать протирал стакан, и крикнул. «Что на завтрак? Дежурное блюдо. Яичница с беконом или вареной колбасой и парой тостов. Что пить будешь? Кофе, крепкий черный. Мне бекон и горчицу». 5 минут, отозвался тот, ставя стакан на стойку. Мушкет проигнорировал выпад в его адрес, после чего в лоб заявил: «Я знаю, кто ты и кто она». «Офигеть», усмехнулся Ампер, второй ясновидящий в этой дыре. Мушкет проигнорировал и этот выпад. «Вот что нашли у того парня, которого ты ножичком грохнул». Он протянул Погорелову сложенный вдвое лист. Ампер спокойно развернул его, он знал, что там, но все равно было интересно. Его фото, похоже, сделано с какой-то камеры, судя по ракурсу, снимали с дрона в аэропорту до того, как он свалил птичку. Снизу подпись: «За живого, две красные жемчужины». Девку, которая с ним, ликвидировать, за ее голову, одна. Кто еще в курсе? Сворачивая и убирая гончий листок в карман, спросил Погорелов. Чекист и его парень, который нашел послание. Но будь уверен, к вечеру будут знать все. Это бумага из братства охотников за головами, кому-то ты очень сильно перешел дорогу, если обещают столько заплатить. Я знаю пару ребят оттуда, у них свои каналы распространения информации. Если не сегодня, то завтра они тоже будут в курсе. Я думал, тут нет связи между стабами. Я же сказал, у них свои каналы. Поговаривают, что парни не поскупились и нарыли каких-то хитрых маяков, которые ставят по мелким стабам, их везде полно. Так вот, они и передают информацию, но это слухи. Появился бармен, поставил перед Ампером внушительную тарелку и большую чашку ароматного кофе. «Гильзами возьмешь, 3.12 калибра». Тот вместо ответа только молча протянул руку, забрал плату и исчез. «Много, двух бы хватило», — заметил Мушкет. «Ничего, на чай ему». «Так чего ты хочешь? Если решил подзаработать на мне, это выйдет накладно. Если денег с меня слупить, то хрен тебе по всей морде толстым слоем». «Ну что за люди?» — возмутился Мушкет. «Приходишь к хорошему человеку, делаешь ему одолжение, а он на тебе начинает плохо думать». Ампер намазал горчицей бекон, отрезал кусок глазуньи, соединив все это, отправил в рот. «Последний раз, когда я сделал рейдеру одолжение, вытащив его из подвала полиции только что перезагрузившегося города, он выстрелил мне в спину. Так что у меня есть причина не доверять всем подряд. Я пришел с миром», — улыбнулся в ответ Мушкет. «Я пришел предупредить, но, похоже, ты в курсе, кто и за что тебя ловит». «Вот так, бескорыстно», — тут его собеседник стал серьезным. «Нам по пути. У вас хороший транспорт, подбросьте меня до Алама». «С чего ты взял? Мы не едем в Алама, и уж точно я не возьму с собой попутчика, которого не знаю». Такая постановка вопроса слегка озадачила Мушкета. «Тогда конец базару. Не едете? Так не едете. Придется ждать торговый караван». «А с чего ты взял, что мы едем в Алама? Птичка на хвосте принесла», — отшутился собеседник. Ампер доел яичницу и отставил опустевшую чашку. «Приятно было пообщаться». Мушкет кивнул. Похоже, он ожидал не такого результата. И дело было вовсе не в поездке до Алама. Но не успел Погорелов выйти, как в бар вошла Рина, все в тех же обтягивающих сексуальных джинсах, маечке, но уже в высоких армейских ботинках. «Надо было все же кроссовки взять», — указала она на свои ноги, «а то выглядит дико». «Поел?» «Да, пока разговаривали. Сейчас и тебе закажем. Кофе или чай?» «Чай», — немного подумав, попросила блондинка, крепкий и сладкий. Он повернулся к бармену. «Повтори мой заказ, только с чаем, ну и мне, пожалуй, кофе». Тот кивнул и исчез на кухне. Парочка заняла соседний стол, поскольку Мушкет так и сидел на прежнем месте, размышляя о чем-то своем. «Чего он хотел?» Склонившись к уху Погорелова, спросила Рина. Ампер протянул ей гончий листок. Девушка развернула его, несколько секунд ее глаза бегали по строчкам. «Все стало гораздо сложнее, нам теперь жизни не дадут». «Я тебе это еще вчера сказал», — напомнил Ампер. «Мы — мишень, и чем дальше, тем цена будет расти, тем больше будет желающих нас захватить. Кстати, в этом городе есть парочка охотников за головами. Мушкет считает, что они еще не в курсе, но скоро информация дойдет и до них». «Это все, что он хотел?» Ампер покачал головой. «После». Рина кивнула и на мгновение напряглась, похоже, снова сканировала область. «Все в порядке», — ответила она, после чего радостно заулыбалась, поскольку на столе появился завтрак. Получив еще 3 гильзы, но уже от автомата, бармен пожелал им приятного аппетита и вернулся за стойку. «Может, сегодня уехать?» — предложила Рина, когда они поднялись в номер. Ампер задумался. Время приближалось к полудню, он был отдохнувшим, заправить машину — дело 10 минут. Он еще накануне договорился о покупке 200 литров дизеля у чекиста. Его орлы постоянно мародерили бензоколонку, и у него зарыты в землю пара цистерн с различным топливом. Хоть и дороговато, патрон за 10 литров, но лучше, чем возня с пробитием баков на нейтралке. «Поехали», — наконец принял решение Ампер. «Мне тоже не нравится эта нездоровая канитель вокруг нас, и просьба Мушкета особенно. Тогда собираем вещи, наша одежда уже тут, выстирана и высушена, а эту кинем в рюкзаки. Чего каждый раз покупать? Блин, если что, придется на горбу тащить», — заметил Ампер. «А каждый грамм веса на пешем переходе — серьезный довесок. У тебя и так рюкзак небольшой, можно новый поискать», — предложила Рина. «Выдастся оказия, поищем, но покупать не будем. Твой небольшой рюкзачок для тебя в самый раз, перегружать тебя особо не хочется. Это я привык к марш-броскам, а ты человек гражданский. Аптечка, боеприпасы, пара банок консервов, ну и еще эта одежда, больше туда ничего не влезет. У меня рюкзак рейдовый, здоровый, но и забит не по-детски. А если что с машиной случится, нам с тобой еще продуктовый комплект тащить и боеприпасы, и то все не возьмем». Упаковались быстро. Ампер переснарядил магазины для обоих автоматов, которые разрядил еще накануне, чтобы не ослабла пружина. Еда у них имелась. Спустившись вниз, он наткнулся на злобный взгляд Госта. Положив на стойку два ключа, Ампер смерил администратора холодным взглядом. «Мы съезжаем, комната оплачена до завтра, так что с тебя два спарана, претензий к тебе нет». Гост смахнул ключи в коробку и достал пару виноградин. «Претензий не имею», — сквозь зубы процедил он. «Тогда прощай», — махнув рукой, Погорелов вышел наружу. Народу в стабе было не густо. По словам чекиста, чуть больше сотни человек проживали в пограничном постоянно, остальные — рейдеры или торговцы. Часто приходили новички, кому везло. Места рядом были не слишком богатые, но встречались довольно крупные поселки. Закинув рюкзаки на заднее сиденье, Погорелов бросил прощальный взгляд на гостиницу и пробормотал: «Спасибо этому дому, пойдем теперь к другому». Подъехав к комендатуре, Ампер посигналил. Чекист был на месте, смотрел заинтересованно. Конечно, он уже знал о награде, награде такой, что и у нормального человека может закружиться голова. Три жемчужины прямо перед носом, а не ухватишь. «На заправку?» – спросил он. «Да, уезжаем», – подтвердил Ампер. Ему на мгновение показалось, что главный безопасник пограничного улыбнулся, едва-едва, вроде бы обрадовался известию. «Давай вокруг дома, бензоколонка прямо за комендатурой, увидишь, короче». Ампер кивнул и поехал по указанному маршруту. «Можешь не доверять моему чутью, но этот хрен задумал какую-то пакость», — озабоченно сказал Рина, после чего обернулась и посмотрела на идущего следом чекиста. «Он явно доволен происходящим». «Мне тоже так показалось», — согласился Ампер. «А теперь я просто уверен, нас ждут за оградой. Вопрос, где?» Заправились довольно быстро, отсчитав два десятка семерки. «На Алама пойдете?» — поинтересовался комендант. «Думаем», — не давая точного направления, ответил Ампер. Погорелов попрощался с чекистом и проехал к шлагбауму. Остановившись, он минуты три наблюдал за гарантом безопасности стаба. Тот, думая, что его никто не видит, достал рацию и с кем-то переговорил. «Здесь связь плохо работает. Клык говорил, что без усиления не больше 5 километров, с усилком километров 20. Значит, нас ждут где-то рядом, в пределах этой зоны». Он внимательно посмотрел на кроки. Стабы его приятель рисовал особенно подробно. «Где жилье, там больше всего всякой швали отирается». «Нет, не зря они просидели над ними почти весь день», — угомонив бутылку коньяка. Через 5 минут Ампер подвел итог. «Нас будут ждать здесь». Он ткнул пальцем в мост, который располагался километрах в 7 от пограничного, и чтобы попасть в Алама, его миновать не получалось, либо придется делать объезд в 20 с лишним км, или вот тут, — он ткнул на лесную дорогу, ведущую на восток, — там можно конвой завалить при должном умении. «Рина, как думаешь, они оседлали обе трассы?» «Понятия не имею, солдат ты, я только начинаю учиться этой науке, но я уверена, чекист посетил мелкого после нашего ухода, он знает, куда мы идем, а Мушкет был точно уверен, что мы свернем на северо-запад Калама. Черт, и ведь хрен объедешь, особенно эту лесную дорогу». Он снова посмотрел трофейную карту и кроки клыка. «Если уйти на запад к другому стабу, носившему название Полевой, то можно потом свернуть на север, пройдя через плотину имени Ленина. Но там часто бывали засады на торговцев. Можно влипнуть, независимо от того, ждут тебя там или нет». «Он идет сюда», — предупредила Рина, сидящая в пол оборота и поглядывающая назад. Чекист подошел к ним, заинтересованно глянув на перевернутые бумаги. Ампер открыл дверь, пока машина стоит, чтоб не нагревалась под прямыми солнечными лучами. Просчитывайте маршрут до Алама, могу подсказать пару интересных моментов, как можно срезать. Ампер уловил фальшь, но промолчал, только кивнул в ответ. Сейчас у него было огромное желание втащить коменданта пограничного в машину, приставить к башке ствол и выбить, где этот гаденыш установил засаду. Но не судьба, рядом джип охраны с крупняком, кроме того, 5 человек с автоматами, шлагбаум опущен. Мы думаем пойти на запад в Светлый, планы немного поменялись. Чекист, похоже, раньше служил в полиции, а может, даже в госбезопасности, и удар держать умел. Ни словом, ни жестом он не выдал своего разочарования, но прапорщик Погорелов такие нюансы нутром чуял. «Спокойная дорога, почти все рейдеры ею пользуются», – доброжелательно произнес чекист. «До темна, конечно, не доберетесь, но переночевать есть где». Ампер поблагодарил и, сделав знак стражу у шлагбаума, завел двигатель. Рельса пошла вверх, машина тронулась вперед. Глава 8. Пешком. «Что ты решил?» – спросила Рина. «Мы пойдем, как планировали, на восток, а потом уйдем на северо-восток, ложась на курс. Если он и готовил засаду, то она на западе Калама, а Мушкета пытался подсадить, чтоб наверняка. А может, в качестве контролера при атаке, он стрельнул бы нам в затылок. Мне, — поправила Рина, — тебя приказано взять живым». Ампер кивнул, соглашаясь. «Ты выпила сегодня настойку из гороха?» «Да». «Тогда вот что, будешь сканить местность, когда скажу. К счастью, у нас все же броня, и просто так нас не изрешетят. Будет сделано. Правда, мы не знаем, насколько далеко простирается мой дар. Может, у него предел 10 метров. Логично. Будет место безопасное. Проверим. А сейчас положимся на удачу». Пока машина шла по территории стаба, трясло безбожно. В отличие от спокойного, за дорогой тут никто не следил. На ней встречались куски асфальта между раздолбанной грунтовкой. Дальше трасса переходила в нормальную грунтовку. И огромное счастье, что здесь в основном были поля, засаду устроить негде. Так прошел час, потом наконец попалась нужная дорога, сворачивающая направо. И не абы что, а настоящее шоссе в 4 полосы. Правда, очень короткое, всего километров 5. А вот дальше шел лес, та самая грунтовка, зажатая между деревьями, две машины, если встретятся, не разъедутся. И судя по карте, тянулась она на 15 километров минимум, но вела точно на север. Плохо, что потом начнутся места, населенные, по сведениям клыка, сильными тварями, десяток быстрых стабов, городской или поселковой застройки. Эту часть улья рейдеры называли городским кварталом или просто кварталом. Грузились они часто, от 2 до 4 месяцев, были богаты на продукты питания и кое-какое оружие, поскольку в одном из них имелась небольшая воинская инженерная часть, вернее, перезагружалась половина части, а если быть совсем точным, то 2 казармы с оружейками, штаб и 3 БРДМ на проходной, то есть 2 сотни стволов, броня и кое-какие боеприпасы. Очень богатая добыча, но был шанс налететь, и налететь круто, поскольку если перезагрузка соседнего поселка начиналась на неделю раньше, то туда могло завалиться стадо руберов, которые сначала съедали солдатиков, а потом еще и самых шустрых рейдеров. Благодаря неравномерной загрузке, тут можно было встретить элиту охотников на эту элиту и атомитов, которые гнездились, по слухам, в 100 километров за городским кварталом на стабе, где появлялась то ли ядерная свалка, то ли какое-то ядерное оружие. Вообще эти края, по информации клыка, были богаты на радиацию. Неподалеку от спокойного, всего в нескольких часах езды, постоянно шкодила какая-то мелкая ядерная станция, чуть ли не домашний реактор, на военном производстве. Вот там все летело и заражало все вокруг, поэтому атомиты были в наличии. Ампер, а ведь за городским кластером земли атомитов, разглядывая в свою очередь мазню клыка, произнесла Рина. Что за зверь? Могу только чужие слова пересказать, не отрывая взгляд от дороги, ответил Погорелов, сам не сталкивался, но мне кое-что мой крестный успел рассказать. Атомиты, отдельная группировка, воюют со всеми, люто ненавидят иммунных, внешников убивают, поскольку за ними те охотятся с особым рвением. Живут они на зараженных территориях. Некоторые совсем дикие, радиация превратила их в пещерных людей. Ножи, дубины, штыри всякие. Другие, как те, что на нашем пути, вполне разумны. Уродцы, по словам Клыка, те еще, умеют пользоваться огнестрелом, носят глухие одежды и очки, солнце недолюбливают, жрут все подряд, животных, людей, а некоторые говорят, что и продвинутыми зараженными не брезгуют, любят устраивать засады. А еще в этих землях есть зараженные твари, в которых бывает очень много ценного. Они быстрее обычных и гораздо живучей. Вот и конец истории. Понятно? То есть впереди нас не ждет ничего хорошего. Здесь вообще нет ничего хорошего, иронично заметил Ампер, но, перехватив расстроенный взгляд Рины, быстро добавил, кроме одной блондинки. Видя, как губы девушки расплылись в довольной улыбке, мысленно тоже улыбнулся, похоже, девушка втюрилась в него довольно серьезно. Так и ехали. Остались позади грунтовки стаба и деревенского кластера, началось шоссе, а впереди уже темнел далекий лес. Ампер поглядывал по сторонам. В кювете валялись несколько сброшенных туда машин, все битые, на одной следы пуль. Маленькая, но аккуратная деревенька вдоль дороги. У нее даже дорожный указатель уцелел, Звонарева. Домов 10 всего. Один сгорел, причем совсем недавно, живых и мертвых не видать. Впереди лес. Я остановлюсь за сотню метров до него и буду шарить биноклем, а ты попробуй свой дар. Если нас ждут, то здесь или чуть дальше. Скорее всего, дальше, там свернуть некуда. Но проверить надо, дорога-то одна. Ампер остановил машину и перебрался назад. Откинув люк, он вылез, по пояс прикрытый им, и стал внимательно осматривать лес в бинокль. Вроде ничего подозрительного. Дорога дальше чуть петляет, луж хватает, но вполне проходима даже для городского паркетника, о Кавказе и речи не идет. Деревья стоят плотно, лес нетипичный, по обочинам много кустов, но свежих следов нет. Прямо перед въездом здоровенная лужа, шириной 3 метра, если въедешь, то с другой стороны точно след останется, но здесь никого не было давным-давно. Звук двигателя Ампер расслышал не сразу. Он поначалу не понял, откуда тот идет, но через пару секунд осознал, что кто-то несется следом. И это явно не легковушка. Обернувшись и наведя бинокль на шоссе, он увидел ржавый Урал с люлькой, старый-старый. Погорелову даже показалось, что с него ржавчина на ходу отваливается кусками. Тот несся вперед, завывая движком без глушителя, а за ним Ампер охренел. Неслась та самая собакоподобная тварь. Неслась, не уступая ни метра. Отрыв был всего, наверное, 40 метров, не больше, и в лесу она отважного мотоциклиста точно догонит. Тот, изредка оборачиваясь и одной рукой удерживая выкрученный на полную газ, пытался выстрелить в тварь из обреза двустволки, но выходило плохо. Бахнул, заглушая ревущий движок, один выстрел, затем второй. Тварь неуловимо дернулась, похоже, просто увернулась от пули или картечи, или чем там стрелял байкер. За спиной у него была солидная винтовка, гигантских размеров, во всяком случае, ствол торчал 40 сантиметров. Ампер прикинул, что они будут тут через 30 минут, максимум им оставалось меньше километра, а неслись они под 80. Еще немного, и тварь надо валить или отгонять, с байкером придется разобраться позже. Погорелов перехватил автомат и взял гончую на прицел. 500, 400, 300. А он все выжидал. ТКБ-15, штурмовое оружие, уверенно с ним можно работать чуть больше 100 метров. 200, 150, еще немного, и они будут здесь. Счет шел на секунды. Палец выбрал свободный ход спускового крючка, мутант попал в прицел. Мотоциклист видел, что человек, торчащий по пояс из крыши машины, собирается стрелять, и взял левее, открывая по максимуму цель. Автомат легнул в плечо, ствол пошел чуть вверх, но для такого мощного оружия у него был очень маленький подброс. Захлюпал глушитель. 3 из 5 пуль угодили точно в тварь, сорвав щитки с правого бока, они вошли вплоть. Та дернулась и прыгнула вправо, подставив левый бок под прицел, и Ампер не замедлил этим воспользоваться. Вся очередь вошла туда, куда он и стрелял. Двойная пуля буквально снесла костяную защиту, отбросила тварь назад. Та рухнула на асфальт, но не сдохла, лежала, не шевелясь, и пристально наблюдала за своим убийцей. Ампер не стал выяснять, помрет сама или оклемается, и вкатил 3 патрона в голову, после чего резко повернулся и взял на прицел байкера, который остановился прямо рядом с машиной и спокойно перезаряжал обрез. Рина тоже не подкачала. Все произошло очень быстро, но девушка сориентировалась и уже контролировала опасного гостя, выставив ствол своего АК-9 в бойницу. «Ампер, я тебе не враг», снимая старомодный открытый шлем с козырьком и развязывая шейный платок, закрывающий нос и рот, спокойно произнес Мушкет. «Не торопись шмалять, тебе надо бояться не меня, за вами уже идут». «Оружие отложи», — приказал Погорелов. Сейчас он был очень зол и на грани того, чтобы всадить настырному попутчику пулю. Два шага в сторону, руки в гору. «Ну, давай, если не хочешь, чтобы я тебе сию секунду башку прострелил. Я тебе совершенно не верю». Как это ни странно, Мушкет выполнил приказ. Свою чудовищную винтовку он положил в люльку. Рядом устроился обрез, револьвер и нож. Последним извлек точно такой же клюв, как тот, что был подарен крестнику клыком. После разоружения Мушкет отошел шага на 4. «Так лучше?» – спросил рейдер. «Но я советовал бы тебе торопиться. Они поняли, что ты не пошел на запад, у них есть проводник. Ты, тебя вперед послали, втереться в доверие и повязать нас, когда расслабимся». Раздался из машины приглушенный стеклом и броней голос Рины. Девушка была очень зла и, похоже, с трудом сдерживала желание пальнуть в Мушкета. «Ты видела тварюшку, которую завалил твой ухажер?» — поинтересовался рейдер. «Она гнала меня почти 40 километров, я влез в деревню, чтобы найти транспорт и догнать вас». «Зачем?» – спросил Ампер. Зная, что Рина контролирует пленника, он выбрался на крышу и спрыгнул вниз, держа дистанцию. «Проводник, есть такая особенность, довольно редкая, Дарулья, находить правильные пути. У вас максимум 10 минут, потом они будут тут. Твоя задача – задержать нас, ну сколько можно об одном и том же». Артистично закатив глаза, простонал Мушкет. «Моя задача – спасти вас, и мой долг будет выплачен». «Очень интересно», – усмехнулся Ампер, «но об этом позже». «Руки вперед!» Мушкет послушался. Ампер очень быстро связал его, он умел вязать пленных. «Будет пытаться развязаться, задушит себя неминуемо». После чего открыл дверь багажника. «Забирайся. Оружие мое возьмите», — попросил Мушкет, залезая, усаживаясь на патронный ящик и подгибая ноги. «Мне очень дорога эта винтовка». «Рина, займись, а я гляну, что внутри у этой странной собачки». Девушка кивнула и выбралась из машины. Ампер достал нож и быстро добежал до мертвой твари. Его автомат сработал как надо, хотя на нее ушло полмагазина. «Да, псина, вот мы и снова встретились», — присаживаясь и поворачивая голову так, чтобы найти мешок, тихонько произнес Погорелов. «В прошлый раз ты одарила Рину красной жемчужиной. Что ты подаришь мне сейчас? Ты ведь не простая тварь». Мешок оказался большим и плотным, таким же, как был у Рубера в аэропорту. Но Ампер справился. «Янтарь, много, с какими-то узлами, спораны чуть крупнее обычных и какого-то странного цвета. Если обычные серо-зеленые, то эти почти бирюзовые. Горох тоже был крупнее. А вот последняя находка Ампера сильно озадачила. Капсула сиреневого цвета длиной с фалангу и толщиной с обычную ручку». «Ты что за хрень?» — разглядывая находку, озадаченно спросил у нее Ампер. Но ответа, естественно, не получил. Клык говорил четко. «Спараны, горох, три вида жемчуга. Иногда все разом, под воздействием радиации, если мутант из зараженного кластера. Больше ничего». Посмотрев на шоссе, откуда нелегкая принесла Мушкета с гончей на хвосте, Ампер разглядел далекую темную точку. Достав бинокль, он решил изучить ее получше. Секунды хватило понять, что это за ними. В километрах в 3-4 несся еще один Кавказ, скорее всего, тот самый, что приватизировал накануне чекист. Ампер добежал до машины и прыгнул за руль. Рина уже сидела на своем привычном месте, изредка бросая настороженные взгляды назад. «Кто за нами идет?» «Одна машина, та, что вчера у Муров взяли». «Кто?» «Выкладывай, Мушкет, не молчи». «Чекист, наверное, лично». «Двое, про которых я говорил. Один из них проводник, он видит правильные дороги, и, скорее всего, четвертым грузин Абрек, здоровенный такой, с пулеметом бегает». «То есть пулемет у них имеется», — подвел итог Ампер. «А у нас нет, это плохо». Машина въехала в лес, слегка покачнувшись на луже, но легко выбралась на лесную грунтовку и понеслась вперед. Амперу нужно было выиграть несколько минут. «Слушай меня, Рина, сейчас ты сядешь за руль, а я выйду и встречу их, надо только место поудобнее найти. Ты поедешь дальше примерно с километр. Постарайся укрыться и машину спрятать, после чего жди их, если, конечно, они меня пройдут. Бей из граника, только вставь заряд с черно-красным окрасом, он кумулятивный. Должен взять этот броневичок, я тоже по ним ударю. Бей в борт по водительской двери». «Ты все поняла?» Рина быстро закивала, ее глаза были огромными, круглыми и испуганными. «А с ним что делать? Будет дергаться, пристрели. Ампер увидел поворот, здесь противник гарантированно сбросит скорость, да еще лужа. Далее шла небольшая поляна метров в 20, даже не поляна, а чистое пространство с высокой травой и кустами. Он проехал это место и остановил машину. «Все, родная, если что, не поминай лихом, просто беги и все, никому не верь». Он быстро поцеловал ее в губы и, придерживая автомат, выскочил наружу. «Гони». Быстро добежав до приличной сосны, вокруг которой рос небольшой ельник, Ампер начал готовить засаду. Броневик чекиста пройдет к нему боком, заряд у него в подствольнике тоже кумулятивный, но слабоват, всю машину вряд ли выжжет. Второго раза ему не дадут, выживший ответит из всех стволов. Погорелов прислушался, пока было тихо. Пули у него хорошие, но они для броников и тварей, нужны другие. Он вытащил последний магазин с бронебойно-зажигательными и сменил полуопустевший. В тишине леса раздался надсадный вой двигателя. Чекист гнал машину не жалея. Он накололся, поверив Погорелову, и потерял время, но теперь нагонял, взяв верный след. Ампер достал две ручные гранаты внешников с тяжелыми рубашками. Явно оборонительные, судя по размеру, то, что надо. Значит, когда они подставят бок, граник, граната, очередь и ползти. Если вылезут, вторая граната, и снова ползти. Прокрутив в мозгу рисунок боя, Ампер остался доволен. Первый ход за ним, а это уже половина победы. Двигатель ревел все ближе, нога у Погорелова, как всегда от выплеска адреналина, начала слегка подрагивать, кровь кипела, стало жарко. Вот из-за поворота показалась морда броневика. Секунда. Теперь он весь как на ладони. Ампер привстал на одно колено, гранаты были новыми, вставали на боевой взвод через 5 метров, а не через 25, как старые. Мгновение поймать в прицел, выстрел прямой, выбрать упреждение спуск. Пошла, родная. Граната рванулась к цели, танк ей, конечно, не взять, но создавалась она приблизительно на такую технику врага. Во всяком случае, жгла отлично. Но есть такое слово, невезение, причем именно с большой заглавной буквы. Может, водитель что почуял, может, чекист приказал ехать быстрее, но вместо салона граната угодила в заднюю часть, как раз в клетку. Полыхнуло не слабо, но противник, похоже, был крученым, левая задняя дверь распахнулась, и из нее вывалился здоровенный мужик в горящей военной одежде. Он принялся срывать с себя куртку, но Ампер, уже дернув чеку, швырнул за машину гранату, а сам дал короткую очередь по факелу. Тому хватило, он завалился под горящее колесо и больше не шевелился. За машиной грохнуло, серьезно грохнуло. Кто-то заорал, долго, тяжело, на одной ноте. Подбитый Кавказ пылал. Если бы выстрел пришелся в салон, Ампер выжег бы всех одним махом, но не вышло. Теперь против него минимум двое, максимум трое, один раненый. Не самый плохой расклад, но могло быть и лучше. Он активно заработал локтями в высокой траве, держа автомат за ремень.